Глава 7. Элли приснилось, что она открыла собственное дело по продаже интересных разговоров. Оно заключалось в том, что она писала на компьютере сценарии диалогов, представляющие собой фонтаны идей, остроумия и мудрости. Потом два совершенно неумных человека, абсолютные тупицы, садились за стол друг напротив друга и, постоянно сверяясь с распечатанным для них сценарием, начинали блестящую дискуссию, на которую они с их интеллектуальными возможностями, в принципе, не были способны. За это они щедро платили. Бизнес приносил огромные деньги. Однако Элли пробуждалась от своих снов с ощущением, что посмотрела кино, высокохудожественное и эротическое. А сегодня утром ее первой мыслью было то, что во сне ее посетила шикарная идея, которая и в реальности поможет ей заработать состояние. Только после того, как она прикинула возможные темы для своих диалогов — политика, религия, театр, монархия, экзистенциализм, диалектический материализм, рыболовство и командные спортивные игры — смысл жизни. Ей пришло в голову, что она, должно быть, еще находилась в пестром и ярком освещенном вестибюле подсознания, в дреме, что она все еще видит сон, пусть и удивительно ясный, и что ей еще только предстоит выйти в реальный мир. Рыболовство и командные спортивные игры в самом деле. Она полежала с закрытыми глазами, внимая дрожащим, перемешивающимся ароматом Италии, старинных каменных стен, натруженных деревянных балок, зреющих абрикосов, противокамаринные свечи, которую Элли зажгла с вечера, например, поскольку всю ночь ей пришлось сражаться с одним особенно назойливым кровососом, пикировавшим над ее ухом. Сквозь веки она ощущала волны раннего солнца. Стоящие на вершинах холмов звонницы поздоровались друг с другом, недовольно станущие церковные колокола, которым давно уже было пора на пенсию, пробили 9 часов утра. «Я наслаждаюсь», — сказала себе Элли. «Я в Тоскане, в отпуске, и я счастлива до глубины души». Но это было не так. На самом деле она чувствовала себя плохо. В понедельник на 3-е утро после прибытия в Эль-Подж ее мучило похмелье. Она была слаба, пропита вином, пресыщена окружающей красотой. «Дольче фа ненте» — «сладость ничего не деланья» — была не для Элейн Шарп. Вынужденное безделье довольно быстро начинало раздражать ее. Она-то думала, что с единомышленниками можно отлично провести время. Однако здесь встреча с людьми, разделяющими ее взгляды, оказалась не столько встречей, сколько столкновением. Так в оркестре сталкиваются медные тарелки. И говорили они исключительно о работе. Никогда раньше газетный мир и все с ним связанное не надоедали ей так сильно. Или скучала по дому, скучала по Джуин. Она даже немного скучала по своим постоянным стычкам со злополучным Тревором. А хуже всего то, — подумала Элли, — что во рту у меня так же невкусно, как под мышкой у уличного скрипача. Элли и Пэтти прилетели в Пизу в пятницу после обеда. Обе возбужденно радостные, громко жалея бедных, невезучих простофиль, к которым судьба не была столь благосклонна, и которые вынуждены были остаться в Глоб Тауэр. В аэропорту они взяли на прокат автомобиль и поехали в Эль-Подж. По пути они останавливались только в Эсселунге, чтобы как следует запастись сыром, макаронами, помидорами, луком и свежим базиликом. Правда, тогда Элли все еще держала обиду на свою спутницу за то, что та не приглашала ее с собой раньше в эту увеселительную поездку. Прикрыв глаза темными очками, Элли из-потишка поглядывала на Ла Хендерсон, которая, ожесточенно крутя рулем их Фиата Типо, то создавала на дороге аварийные ситуации, то пыталась избежать их, и перебирала в уме ее недостатки и минусы. Цвет кожи этой разведенной блондинки, 49 лет, как описывал ее Глоуб, напоминал непропеченное тесто, и даже загар не мог этого скрыть. Щеки и нос были забрызганы веснушками, которые выглядели не очень уместно на лице женщины такого возраста. Элли считала, что Петти давно уже выросла из них. Ее рот был каким-то слишком уж мягким, и поэтому казалось, что ее лицо складывается внутрь себя. Может, Элли была слишком категорична в своем суждении, слишком придирчива, нетерпима? Элли так не думала. В любом случае, частично это компенсировалось маленьким, компактным телом, которое выглядело очень неплохо в одежде. И теперь Элли вынуждена была признать, пусть неохотно, довольно сносно без одежды. Где-то с милю им пришлось пробираться по грязному проселку, изрезанному глубокими колеями, петлявшему так, что голова кружилась, пока, наконец, они не въехали в Поджо дель Венто. «Почему бы тебе не отремонтировать дорогу?» — недовольно спросила Элли, когда колеса провалились в очередной кратер, и она очередной раз стукнулась головой об окно. «Это страшно дорого», — отмела предложение Петти. «Ты не представляешь. И вообще, лучше пусть все остается так, как есть. Зато чужаки не сунутся. О, смотри, смотри! Это же Паоло пришел нас встретить. Он фермер, тот самый, который присматривает за домом, когда меня нет. Здорово! Он принес вино и оливковое масло. Знаешь, мы сами делаем вино и масло». «Вы? Ну, не лично я, разумеется», — с веселым смехом уточнила Петти. «Что же, она большая начальница? Будет сама давить виноград? Ха! Когда начнется вендетта, та сумасшедшая неделя, на протяжении которой нужно собрать весь урожай винограда, она уже будет в Англии». «Чао, принцесса! Здравствуйте, принцесса!» — поприветствовал Петти добродушный Паоло, держа ее за локти, словно неловкий танцор. «Чао, Паоло! Коме ва? Здравствуй, Паоло, как дела?» «Показуха», — решила про себя Элли, мрачно ожидая, пока ее представят. «Да, Паоло, познакомься, это моя подруга, Лямия Атика, Элейн Шарп из Лондона». «Рад познакомиться». Паоло, симпатичный 60-летний мужчина с добрыми глазами, окруженными морщинками и темным от загара лицом, оглядел ее с нескрываемым одобрением и пожал ей руку. «Мужчина с хорошим вкусом», — решила про себя Элли. «Пойдем, покажу тебе дом», — позвала ее затем Петти, взяла за локоть и повела внутрь дома. «Это типичный крестьянский дом. Мы с Генри купили его на мое наследство и его компенсацию от Миррор. После развода дом отошел мне, а Генри получает долю от дохода с аренды. Как видишь, все очень скромно. Ничего особенного. Мы оставили этот букалический стиль, так сказать, деревенский. Надеюсь, тебе понравится». И Элли обошла за хозяйкой весь дом, одну комнату за другой. Первый этаж показался ей довольно мрачным, поскольку строили его так, чтобы внутрь попадало как можно меньше солнца. Однако прямо сказать об этом было бы невежливо. Но у Элли появилась возможность выразить искренний восторг, когда они поднялись по лестнице на второй этаж, наполненный ярким солнечным светом и свежим воздухом. «А это твоя комната», — провозгласила Петти. «Это лучший из спален для гостей, поэтому можешь считать себя страшно польщенной. Ванная рядом. Давай умоемся, освежимся и встретимся внизу через... Сколько времени тебе понадобится? 20 минут? Значит, встретимся внизу и попробуем домашнее вино. Ну, что скажешь?» Что могла сказать Элли? Она сказала «отлично». Ближе к вечеру того же дня из Франции приехала на машине Саймон и Тина Талли, покрытые пылью и в дурном настроении. Проблемы с навигацией привели к размолвкам, размолвке — к горьким обвинениям. С обеих сторон прозвучала угроза развода, и то, что было задумано как романтическое путешествие, в действительности обернулось кошмаром. На следующий день с прибытием Майка Брейтуэйта из отдела иллюстраций и Симуса Хикса из отдела спортивных новостей их маленькая компания была в сборе, ну или почти в сборе. К ним должен был присоединиться еще один человек, которого ждали. По крайней мере, некоторые с еле скрываемым нетерпением. «Мальчики» в кавычках, полагая, что их пригласили в качестве ухажеров за незамужними женщинами, были не совсем уверены в своем статусе и нуждались в четко поставленных задачах. Поэтому обычно им поручали откупоривать бутылки и растапливать печи для пиццы. Этим они и занимались ворчливо и неуклюже. Сейчас, лежа на непривычном комковатом матрасе, в кровати под балдахином, Элли услышала ритмичное поскрипывание гравия под ногами идущего человека. Она открыла глаза и, потратив несколько секунд на созерцание потолочных балок, села в постели. Босыми ступнями она нащупала маленький прямоугольный коврик, прикрывающий грубо вытесанные и покрашенные красным кирпичи пола, который Петти называла «обожженный». Щурясь, Элли дотянулась до коробочки с контактными линзами, плюнула поочередно на каждую линзу и вставила их в глаза. Ее комната была угловой, и окна, глубоко сидящие в толстых каменных стенах дома, выходили на две стороны. В одном из них открывался вид на плотные ряды виноградников и серебристые оливковые деревья, ведущие к притаившейся в холмах деревушке. Вечерами, когда на фоне закатного неба высился темный силуэт деревенской церкви, и торжественная процессия кипарисов с трудом взбиралась на вершину холма, когда колокола отзванивали 7, 8, 9 часов, окно казалось рамой прекрасной картины маслом. Через другое окно, в которое высунулась сейчас Элли, опираясь руками о холодный мрамор подоконника, видны были поля, окутанные голубой дымкой, и вдали город Лукка. По ночам городок, окруженный крепостной стеной, блестел яркими огнями. Но в утреннем тумане сквозь мутные линзы Элли едва могла различить его. В центре городка, как писали путеводители, стоял собор XII века. В левом трансепте которого находилась гробница Иларии дель Каретто, возведенная Якопа делла Кверча. Еще там были вилла Гуиниджи, на высоких квадратных башнях которой беспечно разросся гигантский дуб, романская церковь Сан-Фредиано, вилла Манси с ее страшной средневековой тайной, изысканные сады Палаццо Пфаннер. Приятно было осознавать, что до всех этих достопримечательностей было рукой подать, но осматривать их все не было никакой нужды. Они уже простояли сотни лет и с холодным равнодушием вполне дождутся следующего визита Элли в эти края. Кроме того, она уже и так находилась совсем рядом с ними. Она читала о них, пусть и поверхностно. Ей уже стало казаться, что она видела их. А значит, все эти памятники старины можно смело отнести к воспоминаниям. Элейн помечтала немного о том, как бы она провела эти 2 недели в Италии, если бы с ней поехали ее настоящие подруги, вся их компания — Наоми, Джеральдин, Кейт и она сама. Джеральдин в первую очередь нашла бы сочувствующего фармацевта и жестами и мимикой изобразила бы ему какое-нибудь ужасное недомогание, а потом отправилась бы на осмотр достопримечательностей. Она бы приклеилась к одному из гидов и ходила бы за ним на своих крошечных ногах по древним вымощенным плиткой тротуарам, слушала бы кассеты с английским переводом экскурсии, серьезно разглядывала бы изображение святого Реголо или стропила какой-нибудь темной гулкой церкви, окутанной дымкой воскурений. Кейт тоже захотела бы исследовать город, но самостоятельно. С картой в руках она упрямо пробиралась бы по узким улочкам в мешковатых шортах и парусиновых туфлях, с ясными глазами и разрумянившаяся от волнения, с обгоревшими на солнце руками, с сумкой через плечо. А Наоми и Элли тем временем подтягивали бы беллини. «Кстати, что это за коктейли такие, беллини?» восхищаясь маленькими упругими попками итальянских юношей и, несомненно, вызывая ответное восхищение. «Да, насколько интереснее, полнокровнее была бы эта поездка, если бы она могла разделить ее с теми, кто ей ближе и дороже». Элли взглянула на террасу под окном и увидела там Петти. «Значит, те шаги по гравию принадлежали ей». Петти сидела на пластмассовом стуле, положив ноги на балюстраду, среди горшков со стелющейся розовой геранью и миниатюрными лимонными деревьями. В руках она держала чашку кофе, взгляд же ее был устремлен через долину к горизонту, где таяли остатки утреннего тумана. В платье из осветленного льна со скрещивающимися лямками на спине она выглядела невозмутимо и элегантно. Но сверху Элли было видно, что Петти срочно нужно подкрасить волосы, потому что у корней проглядывала седина. Подавленное настроение Элли чудесным образом развеялось. Она нацепила лимонный с черным спортивный костюм из лайкры и сбежала вниз по лестнице в лишенную солнца кухню. Там, на плите, она обнаружила алюминиевый кувшин с горячим кофе и налила себе немного в чашку. В сдвоенной раковине ожидали добровольца чашки, миски из-под салата, тарелки, сковородки для пиццы. Игра состояла в том, чтобы дождаться, кто не выдержит первым или кто продержится дольше всех. Следуя теории о том, что в каждой группе со временем должен проявиться прирожденный лидер, можно было рассчитывать, что точно так же среди них проявится и прирожденный мойщик посуды. Но если таковой и имелся в их небольшом коллективе, то его еще предстояло вычислить. «А вот если бы здесь была Кейт?» Второй раз за это утро подумала Элли с ласковым презрением, которое удивительным образом равнялось привязанности. Она еще раз взглянула на гору грязной посуды, пожала плечами и покинула кухню, чтобы присоединиться к своей начальнице. Две дамы обменялись краткими приветствиями и сели бок о бок, подставив лицо солнцу, закрыв глаза от постепенно набирающего силу сияния. «Благодать, да?» — осведомилась Петти. За эти несколько дней Элли узнала, что Петти могла быть гостеприимной хозяйкой. Она вкусно кормила, усердно почивала вином, но в качестве компенсации всем постоянно приходилось говорить ей комплименты. «Хм!» — бесцеремонно промямлила Элли в ответ. «Никто, никто не указывал Элейн Шарп, что говорить. Она не льстила по заказу. Разве она попугай какой-нибудь, чтобы производить бессмысленные звуки, когда не потребуют. И к тому же захватывающие виды. Это очень хорошо. Но что с ними можно делать? Чем больше на них смотришь, тем больше задумываешься о себе самом и, в конце концов, чувствуешь себя совершенно несчастным. Дотянуться до них еще можно, но взять их, влезть в них, прижать эти виды к груди невозможно. Потом в глазах начинает щипать, в голову лезут непрошенные мысли о морали и тому подобной чепухе. Поэтому Элли оставила свои восторги при себе и только заметила с удовлетворением в голосе. «А сегодня утром конференция о перспективах для тех, кто не смог сбежать», — подхватила Петти, довольно вздыхая. Они погрузились в летаргическое, но весьма дружелюбное молчание. Минут 10 спустя Петти спросила: «Если бы тебе пообещали выполнить одно любое твое желание, что бы ты загадала? Мир во всем мире или чтобы больше не было целлюлита?» «Ну и задачка!» Элли нахмурила брови, сморщилась, обдумывая вопрос, потом украдкой скосила глаза на бедро мисс Хендерсон, точнее, на ту его часть, что виднелась из-под платья. «И тогда все женщины стали бы равны?» — настаивала Петти. Элли неохотно, но все же признала, что и она выбрала бы второе. За этим снова последовало молчание. Женщины предавались раздумьям о своих печалях. Какая жалость, пришли они к выводу, что миру во всем мире придется подождать. То и дело состоящего неподалеку дерева отрывался грецкий орех, проскальзывал между ветками и падал на траву. Несколько раз две похожие на волков желтоглазые фермерские собаки подбегали к загорающим дамам и тыкались в них мокрыми носами. «Фи!» — отмахивалась с них Элли, и они, часто дыша, снова куда-то убегали. Присмотревшись, Элли заметила, что густо заросшая лужайка перед домом была вся покрыта собачьими кучками и спелыми, гладкими, как галька, грецкими орехами. «А говорят, что его не существует», — наконец проговорила Петти. «Чего?» — не поняла Элли, погруженная в мечты. «Бесплатного обеда?» «Да нет же! Целлюлита!» «Утверждают, что его в принципе нет. Но доказательства того, что он реален, у нас перед глазами. Ведь так?» «Да, кажется, я видела это явление где-то». Капризный ветерок в очередной раз поменял направление. И вместо аромата абрикосов бросил им в лицо резкий будоражащий запах бассейна. «Надо бы пойти поплавать», — неопределенно предложила Петти. «Надо бы». Но обе женщины лишь поерзали на стульях, устраиваясь поудобнее. «Пусть мальчики плавают за них, ныряют, кто глубже, режут грибками воду, обливают друг друга и гикают. Пусть их организмы испытают, как освежает и бодрит шок от погружения в холодную воду». «Плавание плохо тем, — задумчиво произнесла Элли, — что оно означает необходимость намокнуть». «Да, это хуже всего. И волосы. Точно. Уж не говорю о размазанной туши на глазах. Вот если бы изобрели сухой бассейн, придумали бы другое вещество, в котором можно было бы плавать, какое-нибудь желе, например, а? Тот, кто изобрел бы, или изобрела, действительно. Так вот, этот мужчина или женщина заработал бы кучу денег. Знаешь, прошлой ночью мне снилось, что ты вернулась в Мендерли?» «Не совсем. Мне снилось, что...» Но тут Элли поняла, что ей не хочется рассказывать о замысловатых и необъяснимых плодах работы ее подсознания. «Отдыхающим доброе утро!» Аморфная тень, появившаяся в гостиной, продвинулась к входной двери, где сгустилась и приняла форму Саймона Талли. Он широко улыбался и выглядел страшно самодовольным. Супруги Талли незаметно поначалу начинали раздражать Элли. Все эти дни и ночи парочка работала над восстановлением мира в своей семье, который, как казалось, в пятницу вечером был безвозвратно потерян. В послеполуденный жар они, нагрузившись едой, с показной хвастливостью удалялись в свою комнату, объявляя, что они отправляются наверх на сиесту. «Не на сиесту, а трахаться», — мысленно поправляла их Элли. «Хитрые бестии! Из всех четвероногих животных меньше всего ей нравилась эта супружеская пара. Муж и жена казались ей гигантским животным с двумя головами, чтобы удобнее было хвалить себя, которая всегда занимала самые удобные кресла, где предавалась вылизыванию и вычесыванию, как кошка. С гораздо большим интересом Элли понаблюдала бы за тем, как распадается этот союз. Она ненавидела взаимную симпатию Талли, то, как они смотрели друг на друга, как передавали салат или наполняли стакан вином сначала супругу и только потом остальным, сидящим за столом. А мысль о том, что после стольких лет в браке они по-прежнему занимались сексом, просто вызывала у Элли отвращение. Будь они нормальными людьми, то развлекались бы на стороне, а брачные узы использовали бы как основу для чего-нибудь более интеллектуального.